Глава 21. Взгляд идущего на смерть. Часть 1. 1 февраля 2036 года. Урнаму. Тишина моего святилища была обманчивой. Она не была отсутствием звука, она была его противоположностью, сгустком неслышимого гула, вибрацией, что пронизывало камень, воздух и саму ткань мироздания. Я восседал в ее эпицентре, и мой разум, холодный и безграничный, как межзвездная пустота, наконец обрел долгожданную ясность. Он знает. Мысль эта не была тревожной, она была удовлетворяющей. Марк. Маркелий Астар. Осколок иного мироздания, занесенный сюда, волей слепого случая, распознал мой замысел. Понял, что жатва не цель, а средство. Топливо для великого исхода. Разумеется, он распознал. Ведь в глубине его существа, под наслоениями человеческих воспоминаний и амбиций, дремлет та же истина, что направляла и меня. Это реальность пыльная, тесная кладовка, и мы, запертые здесь, жаждем снова выйти в просторы настоящего бытия. Он тоже понял бы это, если бы пошел иным путем. Но сейчас уже поздно. Мои братья. Ментухатеп, поглощенный своими песчаными снами о вечном. Юй, вообразивший себя архитектором этого жалкого мирка. Они никогда не понимали главного. Квантовый тоннель, проход сквозь барьеры миров, мог выдержать лишь одного. Силы, что мы должны были высосать из этого скопища двуногих искр, хватит лишь на одного путника. Чтобы ушли двое, кому-то третьему пришлось бы остаться, растворить свою сущность, свое ядро в энергии тоннеля, став для уходящих живым щитом и опорой, цементом, скрепляющим хрупкие стены разлома. И кто из нас, бессмертных, согласился бы на такое? Пожертвовать вечностью, чтобы твой брат продолжил путь? От этой мысли я почувствовал то, что люди называли веселостью. Мы не эти примитивные создания с их порочной и рациональной тягой к самопожертвованию. Мы творцы. Каждый из нас — единственная и неповторимая вселенная. Мысли о подобной жертве были столь же абсурдны, как если бы одна звезда добровольно согласилась погаснуть, чтобы другая горела чуть ярче. И потому все сложилось идеально. Ментухатеп пал первым, и его сила, его изначальная субстанция, перетекла ко мне. Юй в своем высокомерии возомнил, что может противостоять буре, что зовется Марком, и пал, уступив свое ядро этому... этой сущности. Но теперь у меня есть все. Сила Ментухатепа и сила Юя, что сейчас бушует в Марке, даже если он этого до конца не осознает. Он станет тем самым укрепителем. Той жертвой, на которую ни один из нас не согласился бы. Его сущность, подпитанная ядром Юя, станет идеальным стабилизатором для тоннеля. Он выстоит ровно столько, сколько нужно, чтобы я прошел. А затем его разорвет в водовороте межмирового шторма. Мои братья мертвы, но пали не от моей руки. Они сгинули в борьбе с этим дерзким паразитом, избавив меня от необходимости осквернять себя братоубийством. Поистине, я не мог придумать более изящного решения. Воздух в святилище зазвенел иначе. Не тревожным предупреждением, а нетерпеливым ожиданием. Энергия, которую я столетиями копил и фильтровал, гудела на новой предельной ноте. Магические артерии планеты, сходящиеся под Москвой, напряглись, готовые разорваться по моей воле. Время размышлений закончилось. Пора было действовать. Марк. Холодный расчет, сковывающий мое сознание последние недели, треснул, как стекло под снайперской пулей. Не из-за страха, из-за яростного, почти ликующего, я знал. Сигнал поступил не через приборы, не через рации. Он ударил меня прямо в грудь. В то самое ядро, что пылало внутри меня, украденной силой Юя. Резкий, визгливый всплеск чужеродной энергии, от которого заныли зубы и на мгновение затуманилось зрение. «Марк!» Илона вцепилась пальцами в подлокотник своего кресла. Ее глаза были прикованы к лобовому стеклу. «Вижу. Мой АВИ, ласточка, нарезал круги над безлюдным центром Москвы, и внизу разворачивалась картина, которую я и ожидал, но масштаб которой все равно впечатлял. Замоскворечье не просто изменилось, оно было переписано. Словно гигантская невидимая рука взяла район и смяла его, как лист бумаги. Здания рушились и плыли. Каменные фасады стекали вниз расплавленным воском, обнажая структуры из сияющего перламутра и черного, поглощающего свет обсидиана. Улицы проваливались в бездонные колодцы, из которых вырывались всполохи лиловых молний. Воздух над районом колыхался настолько сильным маревом, искажая очертания окружающего мира. Я кожей чувствовал, как знакомые законы магии изгибаются, ломаются, заменяясь на безумные, хаотичные правила нового, растущего в центре Москвы урочища. Одновременно в наушнике взорвалась боевая связь. «Сектор Гамма, улица Большая Ордынка, прорыв! Твари повсюду! Щиты на набережной не держат! Повторяю, щиты... «Это Сигма. Наши ритуалы подавления, они не работают. Реальность слишком нестабильна. Витязи несут потери. Их броня, она плавится. Мы отступаем! Отступаем!» Я уже видел это своими глазами. Из разломов, зияющих посреди асфальта, сплошным потоком выливались потоки существ. Они не были похожи на тех перламутровых кадавров, что я создавал для показа. Куда там? Это были сгустки чистой, агрессивной аберрации. Одна тварь напоминала гигантского паука, чьи лапы были сложены из ломающегося стекла. Другая — переливающийся желеобразный шар, от которого солдаты в стальных экзоскелетах за доли секунды превращались в пыль. Где-то в стороне над парком Горького целое здание. Прекрасная высотка в стиле барокко начала бесследно исчезать, словно его стирали ластиком с рисунка, оставляя за собой лишь зияющую пустоту в небе и в реальности. Самого Урнаму пока не было видно. Он оставался в тени, дирижируя этим оркестром хаоса. Наверняка экономил силы для главного удара. «Приземляйся там». Я ткнул пальцем в экран, где на карте пылала особенно яркая точка схватки. Площадь перед бывшей Третьяковкой. «Это ловушка», — резко сказала Илона. «Я в курсе, дорогая. Теперь вся Москва — ловушка. Но наши люди гибнут». Ласточка клюнула носом и понеслась вниз. Перегрузка вдавила меня в кресло. Я чувствовал, как эфир внутри отвечает на вызов бурля и требуя выхода. Холодный архитектор в моей голове уже просчитал десятки вариантов, но сейчас говорил не он. Говорило то, что осталось от Марка Апостолова. Проклятье. Долбанные человеческие эмоции. АВИ приземлился на относительно свободном от тварей и аномальных флуктуаций месте. Воздух был густым от смрада гари, озона и чего-то сладковато-гнилостного. Запаха распадающейся плоти и реальности. Крики, взрывы, рев тварей, визг разрываемой стали — все это слилось в оглушительную симфонию разрушения. Я увидел группу витязей, отчаянно отстреливающихся от трех кристаллических скорпионов. Один из экзоскелетов уже был разрублен пополам, и из него сочилась алая кровь. Рядом, под прикрытием искрящегося щита мага-стихийника, солдаты пытались эвакуировать раненых, но щит трещал и вот-вот должен был пасть под градом кислотных плевков с небес. Я не кричал, не произносил громких фраз, просто отпустил кроху сдерживаемой мощи. Эфирные энергожгуты, уже не изумрудные, а цвета полярного сияния, смешанного с молочной белизной ядра, вырвались из меня веером. Они не просто атаковали, они пожирали. Один бич пронзил кристаллического скорпиона, и тварь просто рассыпалась в пыль, которую тут же поглотила моя жаждущая сила. Другой обволок кислотный шар, сжал его, и я почувствовал, как чужеродная энергия вливается в меня. Холодная и едкая. Я шагнул вперед, превратившись в ураган. Все новые и новые твари вылезали из трещин в земле. но мои щупальца рвали их на части, поглощали аномалии, гасили разломы, заливая их диким эфиром. Солдаты замерли в изумлении. Витязи воспряли духом и с новыми силами ринулись в контратаку. Я видел, как спасительный щит того самого, первого спасенного мага, стабилизировался, и раненых, наконец, потащили в укрытие. Я не был их генералом, отдающим приказы. О, нет! Я был стихией на стороне живых, или смертью, которая не позволяла чужаку собрать жатву. Но это была лишь первая волна. С каждой поглощенной тварью, с каждым залатанным разломом я чувствовал, как давление нарастает. Где-то там, в сердце вновь рожденного урочища, копилась главная сила. Это была лишь разминка. Настоящая битва еще не началась. Так оно и оказалось. Тот хаос, что я едва сдерживал в Замоскворечье, был лишь первым аккордом в симфонии уничтожения города. Из постоянно растущих разломов, словно из развороченного муравейника, хлынула вторая волна тварей, более многочисленная, более чудовищная. Началось побоище, охватившее всю пустующую столицу. Мои наушники превратились в проходной ад, где голоса смешались в единый вопль ужаса и ярости. «Альфа, парк Горького, нас отрезали! Эти твари, они пожирают наши заклинания! Где поддержка с воздуха? Соколы, ответьте!» «Щиты на Тверской пали! Повторяю, Боже, что это? Салтыков, выпускайте ваши блокираторы, чтоб вас!» Я видел это. Видел, как по Садовому кольцу, словно живая река из плоти и шипов, катилась волна существ, сметая баррикады и испаряя попадавшиеся на пути танки. Видел, как в небе над Арбатом соколы в своих реактивных экзоскелетах вели отчаянный бой с роями летающих тварей, похожих на кожистых скатов с жалами, плюющихся сгустками гравитационной аномалии. Один из истребителей, пронзенный таким лучом, схлопнулся в маленькую черную точку и исчез с оглушительным хлопком. Я видел отряды дворян, которые сражались с тварями вместе со своими родовыми существами. Видел, как лучшие маги Империи сдерживали расползающиеся магические аномалии. Видел, как, разворотив Москва-Сити, из-под земли выбралась 200-метровая тварь и начала крушить здания. И к ней на своих драконах устремились Император и Иловайский. Город, еще час назад бывший величайшей столицей мира, умирал. Здания не просто рушились. Они изгибались в немыслимых, геометрических формах. Их кирпичи превращались в кристаллы, а окна — в порталы, из которых выпадали куски иных ландшафтов. Пылающие пустыни под зеленым солнцем. Реки из жидкого метана. И затем, повинуясь моему приказу, в бой вступили вообще все. С севера со стороны Арканума ударил сноп ослепительно-золотого света. Это египетские маги шейха Аль-Саида обратили Москву-реку в кипящие барьеры священного пламени, в котором с шипением испарялись целые орды тварей. С юга, из переулков Якиманки, донесся оглушительный аккорд. Эта лисица наобрушила на противника всю мощь шепота сфер, усиленного эфиром. Звуковая волна, видимая невооруженным глазом, прошлась по улице, и твари просто рассыпались в мелкую красную пыль. Над крышами промелькнула тень. Арсений, окутанный вихрем из 30 духов воздуха, носился как живой ураган, разрывая летающих скатов в клочья, эффективнее любого сокола. А рядом с ним, на плече Маши Тимирязевой, ее маледикт разинул пасть, и струя синего, обжигающего холодного огня, выжгла целую аллею в наступающей живой массе. Салтыков отбивался у входа в свою лабораторию. Его техномагические щиты и эфирные резонаторы выжигали все, что приближалось в радиусе километра, и вокруг лаборатории будто циферблат образовался. Мы сражались, но это было похоже на попытку заткнуть пальцами дыры в тонущем корабле. Безумие нарастало, и город трещал по швам. И тогда он появился. Это не было телепортацией или материализацией. Он просто возник. В центре площади перед чудовищно перерожденным зданием Арканума на Воробьевых горах, где когда-то я учился, пространство сгустилось, прогнулось, и его форма обрела плоть. Урнамму. Он был огромен. Куда больше Юя, и его присутствие было плотнее, тяжелее. Его кожа отливала темным, почти черным нефритом, испещренным мерцающими, как звездная карта, рунами. Ни диадема, ни плаща. Лишь подобие одеяний из спрессованной тьмы, струящихся вокруг него, как дым. Его лицо было лишено черт, лишь гладкая маска, на которой плавали и гасли созвездия. Но я чувствовал его взгляд. Холодный, безразличный, устремленный прямо на меня сквозь километры разрухи и хаоса. Он поднял руку. Изящный, почти невесомый жест, и от этого жеста реальность вокруг Арканума взвыла. Камень площади обратился в пыль, а из нее начали вздыматься исполинские структуры. Не твари, а архитектура иного мира, чужой крепости, прорастающей сквозь Москву. «Все, хватит», — шепнул я, выжигая эфиром несколько сотен прущих на нас по Кутузовскому проспекту тварей. «Пора заканчивать этот цирк». Я поцеловал Илону, смотревшую на меня расширенными от ужаса глазами. «Марк, ты обещал вернуться». «Я вернусь, любимая», — хмыкнул я, медленно поднимаясь в воздух. «А ты свяжись с ребятами. Организуйтесь в группу. Так вам будет легче отбиваться». «Марк!» «Надеюсь, надолго это не затянется». «Марк!» «Что?» «Я тебя люблю». Я посмотрел в ее золотые глаза и мягко улыбнулся. «Я тебя тоже. Скоро увидимся, Кицуна». Эфир внутри меня взревел, и я оттолкнулся от земли. Асфальт подо мной вздыбился и треснул. Мои энергожгуты, ставшие проводниками чистейшей силы, сомкнулись за спиной, создавая реактивную тягу. Я не летел. Я пробивал себе путь сквозь искаженное пространство, оставляя за собой след из расплавленного воздуха и гася всплески аномалий. Москва мелькала подо мной в клубах дыма и вспышках магии этого апокалипсиса. Расстояние до родственничка должно было составлять не больше 5 километров. Прямой путь через искаженный воздух, но пространство вокруг Арканума больше не подчинялось ни Евклиду, ни здравому смыслу, ни физике, ни химии. Я сделал бросок, но вместо того, чтобы приблизился, оказался в 500 метрах позади, спиной к горящему зданию МИДа. Воздух взвыл, будто издеваясь. Я развернулся и ринулся снова, выпустив впереди себя сгусток эфира, чтобы пробить дыру в этих неестественных складках. Но пространство не прорвалось, оно перелеснулось. Ощущение было сродни тому, что я испытывал в зеркальных вратах, но в 1000 раз хуже. Меня не просто разобрали на молекулы, я буквально ощутил, выдернули из потока. Свет померк, звуки битвы стихли, сменившись оглушительным, давящим гулом абсолютной пустоты. Перед глазами проплыли знакомые образы, но они были чужими, наблюдаемыми словно со стороны. Я видел самого себя, стоящим на той же площади, но залитой не адским заревом, а мягким летним солнцем. На мне была старая одежда Марка Апостолова, которую я даже не носил. Еще кадр, еще... Они менялись с пугающей скоростью. 10 лет мальчишки. 13, 18, 20, когда я уже занял его тело. Но я уже не был тем мальчишкой. Холодный разум в долю секунды оценил обстановку. Временные петли. Парадоксы ублюдочного урна-му, которые он так любил использовать в своих храмах. Кажется, он затянул меня в такую петлю. Грубая, силовая манипуляция — и, судя по беспорядочности образов, Урнамо не был искусным хрономантом. Он просто бил тараном по часам Вселенной, зная, что для смертного это смертельно опасно. Но я-то не был простым смертным. У меня был ключ. Вместо того, чтобы пытаться вырваться силой, я сконцентрировался. Не на разрыве петли, а на ее геометрии. Я нашел точку напряжения. Крошечную трещину в навязанном мне прошлом. Воспоминания о моем первом исследовании Таримского ущелья, о той самой энергии, что витала вокруг храма Урнамму. Я вцепился в это ощущение, в этот энергетический след, словно в якорь, и позволил эфиру внутри меня рвануться вперед, не разрывая петлю, а прошивая ее насквозь. Мир снова сплющился и растянулся, давление сменилось невесомостью, в ушах зазвенело, а в ноздри ударил знакомый сухой и пыльный воздух, пахнущий песком, древним камнем и озоном. Я стоял в Таримском ущелье, прямо перед черным отполированным до зеркального блеска фасадом храма Урнамму. Здесь было тихо. Никаких искажений, никаких тварей. Это был момент до того, как я убил Юя. до того, как вообще узнал о Совете. И тут не было той защиты, которая охраняла ядро в настоящем. Я рассмеялся. Урнаму был так уверен в своей недосягаемости, что даже не выставил в своем временном заклятии никакой защиты, сосредоточив все на Москве. Во мне взметнулась ярость, холодная и целеустремленная. «Ты думал, что отбросил меня в прошлое, чтобы я бессильно наблюдал за своими неудачами?» — проговорил я тихо. «Чтобы раз за разом пробовал снова и снова, зная, что в будущем уже ничего не поменять? О, брат, не знаком ты с настоящим Хроносом, видимо. Старый пьянчуга в свое время прочел мне пару лекций, которые казались бредом, но теперь... Теперь-то я вижу, что к чему. Ты, сволочь, дал мне ключ и билет в один конец к своему собственному концу». Впрочем, времени на раздумья не было. Я чувствовал, как временной парадокс давит на меня, пытаясь дестабилизировать зафиксированное мной время и хочет вышвырнуть еще дальше обратно. Секунда, может, две. Мне хватит. Я не стал жестикулировать, просто выдохнул. Выдохнул половину от накопленной силы Юя, от собранного эфира. Выдохнул волну чистой аннигиляции, бесшумной и ослепительно белой. Она не коснулась камня под ногами, она прошла сквозь него. Фасад храма не разрушился, он исчез. Испарился. За ним исчезли внутренние залы, древние артефакты, свитки, алтари. Все, что веками копил и оберегал Урнаму. Его ядро, его мощь, с помощью которой он сейчас пытался разорвать землю на части, было стерто с лица реальности, оставив после себя лишь идеально гладкую чашу из оплавленного камня, диаметром в полкилометра. От его святилища не осталось ничего, даже пыли. Конечно, изменив прошлое. В ту же секунду невидимый кузнечный молот обрушился на меня и вырвал из Тарима. Швырнул обратно в настоящее, в самое пекло. Я рухнул на груду битого бетона в сотни метров от главного входа Арканума. Вокруг бушевала магическая буря. Рев тварей сливался с грохотом рушащихся зданий вдалеке. Воздух звенел от напряжения, и сквозь пелену дыма и хаоса я увидел его. Урнаму стоял на том же месте, где появился. Его безликая маска была повернута в мою сторону, и хотя на ней не было черт, во всей его позе читалось не изумление. Нет. Холодная, безжалостная ярость. Он почувствовал уничтожение своего святилища. Он понял, что я сделал, но... Я все-таки опоздал. На какие-то доли секунды. Пространство в центре площади треснуло. Это была рана, зияющая, пульсирующая черным и багровым светом дыра, из которой потянуло леденящим душу ветром из иного мира, пахнущим пылью мертвых звезд и статикой большого взрыва. Урнаму протянул к ней руки, и от него в разрыв тянулись нити сгущенной энергии. Он все-таки начал открывать червоточину.